что никаких денег ему не передавал. После этого Духанин спросил меня, а почему же тогда в первичных показаниях я показал, что якобы давал ему взятки. Я пояснил, что считал при даче таких показаний мне срок наказания будет меньше, но потом я извинился перед следствием и отказался от этого показания. Меня отправили в изолятор, а на второй день в 9-10 часов опять повезли в КГБ и продержали до 16 часов в стакане. Примечание: железобетонный отсек, площадь которого составляет 1 квадратный метр. Там я пообедал, и мне измерили давление, которое повысилось до 170. Врач дал мне выпить порошок и под язык валидол. С 6 часов до 8-8:30 я был у Духанина. Ильяди на всякий случай заложил и Кравченко, и Духанина. Подробно рассказал, как Духанин убеждал его отказаться от показаний о даче взяток работникам ЦК КПСС. Требовал изобличать руководителей следственной группы в нарушениях законности. А скандал разгорался уже публичный. Подследственных, не таясь, начали таскать на обработку в тюрьму КГБ, иногда нескольких сразу в одной машине. Наиболее упорным делали соответствующие инъекции. Впрочем, об этом писалось уже немало. Главного чекиста добились. Все взяточники вдруг в одночасье вспомнили, что они честные люди, а преступления совершали следователи. Высокопоставленные преступники уходили от возмездия, другие рангом пониже отправлялись за решетку. В их числе и хитроумный Ильяди. Избранные места из переписки с генсеком. Бороться с вредителями всех сельхозкультур. Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Горбачеву от члена партии, бывшего первого заместителя министра внутренних дел СССР Чурбанова. Уважаемый Михаил Сергеевич, решениями 27-го съезда КПСС и последующих пленумов ЦК намечена и притворяется в жизнь стратегическая линия партии по всесторонней перестройке нашего общества, в том числе политической перспективы в области воспитания и подготовки кадров во всех звеньях управления. Январский пленум ЦК КПСС с особенной четкостью и детализацией конкретизировал главные направления по этим давно назревшим ключевым вопросам. Я отчетливо понимаю и осознаю всю полноту ответственности за совершенные лично мною преступления, выразившиеся в систематическом взяточничестве. Не хочу при этом ссылаться на обстановку, царившую в то время, и готов нести любое наказание. Мною на следствии занята позиция рассказать только правду и действительное положение дел. Я буду всячески содействовать следствию и в дальнейшем по этим вопросам, и не хочу, чтобы взяточничество впредь повторялось, особенно в Узбекистане, где мне неоднократно приходилось бывать за последние 10 лет. Как коммунист и гражданин, я не могу оставаться равнодушным и безучастным к тому, что происходило в Узбекистане во время Рашидова, и абсолютно ничего не изменилось и в настоящее время при Усман Хаджаеве. Усман Хаджаева я знаю достаточно хорошо, чтобы сказать о его личности. На пленумах и различного рода совещаниях, проводимых в республике, Усман Хаджаев с трибуны громко ратует и поддерживает крупномасштабные мероприятия по перестройке. А на самом деле трескотня, пустая говорильня, показуха и система преподношений нужным людям.